«Мир мой не от мира сего». Значит, чтобы приблизиться к нему и в него войти, надо мир этот оставить и освободить сознание от всего, что обычно его наполняет. То есть надо возвыситься духом над миром обычным и плотным. Это известно давно. Об этом говорилось не раз. Но бессильны слова там, где воля еще не овладела своим достоянием. Решение верно – бороться до победы и цели добиться, и воле своей подчинить течение мысли. Ручательство за успех в том, что настроение, обстоятельства, чувства и мысли схлынут, утихнут, уйдут. Но если решение добиться победы останется неизменным и твердым, победа достигнута будет.